Глава 7. Несколько минут спустя мы убираем на кухне и сразу же отправляемся в кафе-мороженое, запрыгнув в 3 машины, чтобы не ехать навстречу длинной вереницей. Никто даже не спрашивает, в какой машине поеду я. Думаю, всем и так понятно, что я буду с Эйденом. Хотя Эйден всегда притягивал к себе людей и без всяких усилий привлекал внимание каждого, мои чувства к нему гораздо сильнее. Меня тянет к нему точно магнитом. Эйден тоже ожидает, что я поеду с ним. Пока я запираю входную дверь, он ждет меня у машины, опираясь на дверь Челленджера с пассажирской стороны. Как только я спускаюсь по ступенькам, он сразу же открывает мне дверь. Садясь в машину, я вдруг улавливаю хмурый взгляд Мейсона. Эйден тем временем захлопывает дверь. Закутавшись в шарф и надев варежки, я нажимаю на кнопку, чтобы включить подогрев сиденья. Мы снова остались наедине. «Нервничаешь?» — спрашиваю я. «С чего бы?» «Из-за встречи с Люком. А вдруг он поможет понять, как твой отчим оказался у дома и почему его убили?» «А разве не ты должна нервничать?» — отвечает Эйден вопросом на вопрос. «С чего бы?» Он останавливается на красный сигнал светофора. Смотрит на меня серьезным взглядом. «Наверное, с того, что ты не видела его с того дня на автодроме, когда он спас тебя от Дэйва, а ты решила никому не рассказывать. Даже Анна-Лизе». Лицо мое вспыхивает от правильного предположения Эйдена. «Что? Я... как? Откуда ты знаешь, что мне помог Люк?» «Это Дэйв сказал. В тот день, когда ты все узнал и набросился на него, как Рэмбо?» «Тея, догадаться было не так и трудно». Приятные мурашки пробегают по позвоночнику при звуке моего имени. Сигнал светофора меняется на зеленый свет, и машина снова набирает скорость. «Я не хотела рассказывать. Если бы я сказала о Дэйве и его дружке, который держал меня, пока Дэйв меня бил, ты бы сделал то, что в итоге и сделал. А я этого не хотела». «Черт возьми, Тея!» Эйден бьет по рулю. «Этот трусливый ублюдок боится со мной драться. Поэтому нацелился на мою девушку и загнал ее в угол. И ты считаешь, что я бы пустил все на самотек? Я был обязан проучить его и его шайку, чтобы он неделю свои зубы собирал». Эйден останавливается на красный свет. «И я бы сделал это еще раз». Прибывая на 7-м небе от его слов, я отстегиваю ремень безопасности, встаю коленками на сиденье, кладу руку на его крепкую челюсть и страстно целую. Сердце бешено бьется в груди, угрожая взорваться. Эйден целует меня в ответ. Его руки на моей талии чувствуют себя как дома. Слишком быстро я отстраняюсь и сажусь обратно на место. С глупой улыбкой я снова пристегиваюсь, а Эйден продолжает движение, как только загорается зеленый свет. «Постарайся больше не ввязываться из-за меня в драке, ладно?» «Я ничего не обещаю», — возражает Эйден. Я хмыкаю, хотя его слова трогают меня до глубины души. И я не могу побороть улыбку, растягивающую мои губы. Стремясь уединиться, мы находим столик в задней части кафе. Из всей нашей компании только у Эйдена нет в руках рожка или стаканчика с мороженым, что, по словам Ноа, является большим безобразием. По его мнению, от мороженого отказываться нельзя даже в очень напряженных ситуациях. В доказательство можно привести 2 рожка, которые он держит в каждой руке. Я предлагаю Эйдену попробовать мой, но он отказывается. За столиком немного тесновато, но, тем не менее, мы все помещаемся. Красная обивка изрядно потерта, а несколько случайных заплаток закрывают старые дыры. Однако сидеть там все равно удобно. Несмотря на зимнюю пору, в кафе довольно много народу. Поэтому, пока мы лакомимся десертом, вокруг стоит шум и гам. Хотя Джулиан первым замечает Люка, он и не думает его окликать. Брат Анна Лизы выглядит хуже, чем раньше. У него синяк под глазом, рана на губе. Он, хромая, насколько нам показалось, направляется в нашу сторону, стараясь выглядеть как можно увереннее. Люк берет стул, но садится не за столик вместе с нами, а в торце. С одной стороны, ближе всех к нему сидит Эйден, с другой стороны – Чейз. Анна-Лиза расположилась посередине, напротив своего брата. «Привет», – здоровается Люк, предположительно со всеми, но при этом не отрывает взгляда от сестры. На лице Анна-Лизы появляется нечто похожее на сочувствие, но оно исчезает так же быстро, как и появилось. Она скрещивает руки, смотрит куда-то вдаль. «Мы пришли. Выкладывай все, что знаешь». Эйден переходит прямо к делу. Пару секунд Люк с тоской смотрит на Анна-Лизу. «Думаю, вы заметили, как меня расписали». Люк, повернув голову к Эйдену, небрежно проводит пальцами по лицу. «Ночные приключения». Скорее констатирует, чем спрашивает Эйден. «Вечернее, я бы сказал. Второму парню повезло меньше». Голос Люка скрипит, демонстрируя что-то похожее на смех. «Что ты пытаешься сказать? Что это случилось в то же время, когда избили Грега?» Вклинивается Джулиан. Эйден наклоняется над столом. «Хватит нести чушь, Люк! Зачем мы здесь?» Люк вздыхает, откидывается на спинку стула. «Как вы знаете, я слез с наркотиков. Я пытаюсь наладить жизнь, но это довольно трудно. Я лишился друзей, возможностей, важных для меня отношений». Люк смотрит на Анна-Лизу, но та, смущаясь, быстро отводит взгляд. Люк прочищает горло. «Я хочу, чтобы все вернулось на круги своя. Чтобы все стало так, как было до того, как я подсел на героин и связался с плохой компанией». Анна-Лиза ерзает, пытаясь сдержать обещание, которое дала перед нашим отъездом. Не надирать ему зад. Она одна из самых упрямых и неуступчивых людей, которых я знаю. Анна-Лиза твердо решила продолжать злиться на брата. Поэтому его эмоциональное признание только сводит ее с ума. Джулиан берет ее за руку, и она заметно успокаивается. «Вот только жизнь прежней не стала», — решительно продолжает Люк. «Я облажался. В ходе лечения я обязался оставаться трезвым. Никаких наркотиков, никаких рецептурных лекарств, никакого алкоголя. Вчера я сидел, ненавидя себя и думая о том, как я испортил свою жизнь. В голове бурлил круговорот мыслей. Я постоянно думал о том, какие шаги я мог бы предпринять, чтобы избежать смерти мамы и не потерять сестру, единственного значимого для меня человека». Люк глубоко вздыхает. «Так вот, я пошел в бар, куда раньше частенько заглядывал. Пропустил пару стаканчиков». Люк ерзает на стуле. «После пары рюмок некоторые из моих старых приятелей сообщили мне, что наш бывший дилер вышел из тюрьмы. Они, видимо, решили, что я захочу купить героин. Но я не хотел в этом участвовать. Не хотел иметь ничего общего с этим подонком. Я его ненавидел. Он подсадил меня на наркотик. Разрушил жизнь. Он был маленьким дьяволом на плече, побуждающим выбирать героин вместо семьи и вместо всего хорошего. Я задерживаю дыхание. Эйден, сидя рядом со мной, напрягается. Интересно, следит ли он за ходом моих мыслей? Люк запускает руку в волосы, хмурится, а затем прижимает к груди ладони. «Я не думал. Я знал, что должен встретиться с Грегом лицом к лицу. Я вышел из бара, отправился в его район, одержимый своей ненавистью». «Господи, пожалуйста, не подтверждай мои опасения!» Большая теплая ладонь опускается мне на бедро, напоминая о необходимости дышать. Я кладу свою руку поверх руки Эйдена, и, не глядя друг на друга, мы сплетаем пальцы. «В конце концов, я его отыскал. Он уже был под кайфом. Грег заявил мне с подлой ухмылкой, что однажды его самый преданный клиент все равно его разыщет. Я ни о чем не думал. Я был слишком пьян и зол, поэтому ввязался с ним в драку. И я не помню, что было дальше». «Что ты несешь, Люк? Зачем ты это рассказываешь?» — восклицает Анна-Лиза, сердито стирая невольную слезу. Он с трудом потирает затылок, выглядя гордо, но сожалеюще. «Мне нужно, чтобы ты знала мою версию истории, Анна. Я хочу, чтобы ты знала, как сильно я тебя люблю и как мне жаль, что я все испортил». Анна-Лиза откидывает голову, как будто Люк нанес ей невидимый удар. Он делает глубокий вдох. «Я не знаю, кто его убил. Я не знаю, как он оказался у дома Эйдена. Я не помню, как я вообще очутился в своей кровати. Но я точно знаю, что я был пьян и зол. Если меня арестуют и посадят в тюрьму за убийство Грега, я хочу, чтобы ты знала, я не прекращал попыток увидеть тебя. Я никогда не перестану хотеть вернуться в твою жизнь. Но если меня арестуют, я не знаю, смогу ли я вообще с тобой связаться. Я боялся, что ты посчитаешь, будто мне наплевать». Никто не шевелится. Никто не дышит. Мы пытаемся переварить признание. Люк убил отчима Эйдена. «Что ж, команда, загадка раскрыта. Пора возвращаться в фургончик тайн». Ноа подражает Фреду из Скуби-Ду, громко доедая остатки мороженого. «Ноа!» — шипит Шарлотта, в то время как остальные одаривают его изумленными взглядами. «Сейчас не время». «Просто пытаюсь снять напряжение». Он пожимает плечами. Эйден игнорирует Ноа. Его внимание по-прежнему сосредоточено на человеке, который, по сути, только что признался в убийстве его отчима. «Где вы встретились? Как он очутился перед моим домом с моим телефоном?» «Честно говоря, я не помню, где мы встретились. И я понятия не имею, как он попал в твой двор. Я почти уверен, что встретил его не на твоей улице. Я сомневаюсь, что я вообще его убивал. Но твой телефон... Он был у тебя?» Мейсон понимает, что хочет сказать Люк, и не пытается скрыть обвинительный тон. «Ну да, но... Что ты собирался с ним делать? Оставить себе? Подставить Эйдена? Впрочем, ты это и сделал». Чейз сужает глаза, а я сжимаю руку Эйдена, все еще лежащую на моем бедре. «Что? Нет!» Люк выкрикивает слишком громко. в результате чего другие посетители одаривают нас раздраженными взглядами. Наверное, они думают, что мы глупые и надоедливые подростки, ввязавшиеся в жаркую дискуссию о чем-то малозначительном. Например, о том, как правильно писать сокращение в тексте. В то время как на самом деле мы обсуждаем сложные детали убийства. Если бы они только знали... Люк понижает голос. «Слушай, я нашел его на треке в тот вечер, когда приехала полиция и все разбежались. Мой телефон почти 3 недели лежал у тебя, и ты не догадался его вернуть?» Удивляется Эйден. Люк открывает рот, чтобы возразить, но Эйден его опережает. «И даже не смей говорить, что ты не знал, чей он. Пусть он и был заблокирован, но на заставке экрана стоит фотография близнецов. А я уверен, что ты знаешь, как они выглядят». «Да, я знал, что он твой. Я просто не успел его вернуть. Вернее, я хотел использовать его как предлог, чтобы поговорить с тобой и попросить вразумить Анна-Лизу. Видимо, я уронил его во время драки с Грегом». Анна-Лиза, усмехаясь, скрещивает руки. «Глупый план. К тому же он бы все равно не сработал». Люк смотрит на сестру. «Анна-Лиза, все, что я делаю с единственной целью – вернуть тебя в свою жизнь. Вот только теперь я уже вряд ли смогу что-то исправить. Меня уже арестовывали раньше». ДНК и отпечатки пальцев есть в системе. Они найдут меня, это лишь вопрос времени. Они узнают о моей причастности, потому что я, скорее всего, был последним, кого видели рядом с Грегом. Но, как бы то ни было, я всегда буду переживать за тебя. Я никогда не забуду, что предал тебя, независимо от того, сколько времени я проведу в тюрьме. «Ты моя сестра, и я люблю тебя, и никакая твоя ненависть или обида не сможет этого изменить». «Я не сестра Люка, но его слова задевают даже мои сердечные струны». Из глаз Анна-Лизы вытекает несколько слезинок, и она гневно их смахивает. Макияж на глазах размазывается. «Это глупо. Мы закончили», заявляет она, пытаясь встать и уйти. Что не удается, потому как она находится в центре стола, окруженная друзьями с обеих сторон. Анна смахивает еще несколько слезинок. «Какой тупица проектировал кафе! Неужели они не подумали, что их творение усложняет людям путь к побегу?» Забравшись на диванчик, Анна-Лиза ставит обутую в ботинок ногу на стол, даже невзирая на наши протесты. Игнорируя нас, она шагает по столу и спрыгивает слева от Люка, не глядя на него и не обращая внимания на негодующие взгляды посетителей. «Анна-Лиза!» Джулиан подскакивает, как только она выбегает из кафе на морозный зимний воздух. «Прошу прощения». Джулиан смотрит на Ноа, Шарлотту и Чейза справа от него. Ребята тут же встают и освобождают проход, чтобы Джулиан мог догнать свою девушку. Стоит Джулиану выбежать из кафе, как троица тут же возвращается за стол. Мы все смотрим друг на друга, как бы безмолвно спрашивая: «И что теперь?» «Может, тебе стоит сознаться, а не ждать, пока копы найдут тебя и арестуют?» – предлагает Мейсон. Люк качает головой. «Ты когда-нибудь сидел в тюрьме? Я буду наслаждаться свободой столько, сколько смогу. Даже если я его не убивал. Мне, похоже, ничего хорошего не светит». Возникает неловкая пауза. Что еще можно сказать? «Ты что-то еще хочешь, Люк?» Лицо Эйдена остается нейтральным. Рука покоится в моей ладони. Люк слегка откидывается на спинку стула. «Нет, наверное. Я хотел поговорить с Анна-Лизой, пока не сел на 25 лет в тюрьму». Люк поднимается с места и уныло уходит, не сказав ни слова и не оглянувшись. Спустя миг он выходит за дверь с опущенной головой. Мы сидим за столом в ошеломленном молчании. Кто бы мог подумать, что первые несколько дней наших рождественских каникул будут настолько драматичными. Думаю, никто из нас не ожидал подобного развития событий. Даже я, хотя драма — это мой конек. «А теперь мы можем вернуться в фургончик?» — спрашивает Ноа, пытаясь разрядить напряженную обстановку. «Вы серьезно думаете, что он это сделал?» Я нарочно игнорирую Ноа. «В полиции сказали, что местом убийства был дом Эйдена. Это означает, что Грег умер там. Они ничего не сказали о драке. Они лишь упомянули, что Грег выглядел так, будто его били». Задумчиво отвечает Мейсон. «Улики против Люка слишком серьезные. К тому же он практически признался в убийстве», — рассуждает Чейз. «Но он не помнит, что произошло», — замечает Шарлотта. «Отсутствие памяти не снимает с него ответственности. Сколько раз я напивался до потери сознания, а потом не помнил, как добирался до дома. Или почему проснулся голым в соусе барбекю и шоколадных хлопьях», — возражает Чейз. «Этому парню нужно срочно сократить потребление алкоголя». «Что думаешь, Эйден?» — интересуюсь я, сжимая руку, которая лежит в моей ладони точно в раю. «Честно говоря, мне плевать», — бесстрастно заявляет Эйден, как будто испытывая облегчение от того, что наконец-то в этом признался. «Грег мертв. Он исчез из моей жизни и из жизни близнецов. Мне все равно, кто это сделал. Возможно, убийца оказал мне услугу, потому что я сам бы прикончил этого подонка, подойди он к моим братьям». «Эй, чувак, ты же не серьезно сейчас?» — изумляется Мейсон. «Думаешь, я шучу?» — отрезает Эйден без малейшего намека на юмор. «Я рад, что он мертв. И все, чего я сейчас хочу, — наслаждаться общением с братьями, не оглядываясь в страхе через плечо». Я не сомневаюсь, что Эйден вздохнул с облегчением. Ведь ему больше не нужно бояться Грега. «Черт, моя жизнь была бы намного проще, если бы умер Тони. Но, очевидно, мне не так повезло». «Чего мы тогда сидим?» — восклицает Ноа, выжидательно глядя на Шарлотту и Чейза. «Как только мы выходим из кафе, я пытаюсь убрать свою руку из ладони Эйдена. Но он сжимает ее крепче и смотрит на меня взглядом, от которого сердце хочет выпрыгнуть наружу. Я краснею, отворачиваюсь, ловя взгляд Шарлотты. Я не говорила ей о поцелуе с Эйденом. Ни в первый раз, ни в последующие. Она смотрит на наши переплетенные руки, на мое лицо. Я вижу, как она расплывается в широкой улыбке и бросает на меня взгляд, который говорит: «Ты мне все объяснишь». Что ж, по крайней мере, она не подпрыгивает, визжа и хлопая в ладоши. Даже если Ноа и Чейз заметили наши сцепленные руки, они ничего не говорят, потому что продолжают спорить о важном, стоит ли класть на пиццу ананас или нет. Но Мейсон, его взгляд задерживается на наших руках, и по какой-то причине мое сердце сжимается. Однако сейчас не время зацикливаться. В данный момент я хочу насладиться этим теплом, которое излучает ладонь Эйдена. Ветер кусается. Я прижимаю шарф к груди. Уличные фонари хорошо освещают парковку и клубы пара, вырывающиеся из наших ртов в морозный воздух. На парковке возле зала игровых автоматов собралась толпа. Их оживленные разговоры доносятся даже до нас. С другой стороны раздается визг шин, открываются и вновь захлопываются двери. Пока мы направляемся к машинам, я перевожу взгляд на Шарлотту. «Я перезвоню Анне, когда она немного остынет», — говорю я. Внезапно Эйден тянет меня за спину, держа за руку, и одновременно делает шаг вперед. В тот же миг до наших ушей доносится знакомый злобный голос. «Вот ты где!» Я выглядываю из-за напрягшейся спины Эйдена. Мейсон шагает впереди Шарлотты. Поскольку Ноа и Чейз шли перед нами, они первыми приветствуют Райана и его друзей. Но Райан на них даже не смотрит. Его ядовитый взгляд, полный ненависти, устремлен исключительно на Эйдена. «Грёбаный убийца!» — кричит он. Прежде чем я успеваю заметить выпад Райана, Эйден аккуратно, но решительно отталкивает меня за спину. В то же время Чейз и Ноа, стоящие ближе всех к Райану, хватают его с двух сторон, не дав продвинуться дальше. Ноа и Чейз толкают его назад. Райан поправляет куртку. Дэйв и еще один парень из школы Сильвер, Йен, если я не ошибаюсь, тоже стоят рядом. Я не могу не заметить, что синяк под глазом Дэйва до сих пор не сошел. На моем лице непроизвольно появляется маленькая победная улыбка. Это ведь подарок от Эйдена? Надеюсь, что да. Вот только улыбка моя исчезает, когда из мустанга Райана появляется Кейтлин. С хмурым видом она отступает назад. Кейтлин выглядит усталой, осунувшейся, как будто не выспалась. «Успокойся, Симс. Я не причастен к смерти Грега», — спокойным тоном говорит Эйден. «Чёрта с два ты не причастен!» — вопит Райан, теряя терпение. «Я знаю, что тебя арестовали. Я знаю, где нашли его тело. Я не знаю, скольким офицерам тебе пришлось отсосать, чтобы тебя отпустили. Но я точно знаю, что это ты сделал!» Я усмехаюсь. Я уверена, что не только я. «Эйден в 1000 раз умнее тебя». Вмешиваюсь я, игнорируя предупреждающий взгляд Эйдена. Я делаю несколько шагов ближе к Райану. «Думаешь, если бы он собирался убить твоего отца, он бы оставил его перед домом, как будто демонстрируя трофей?» «Ну, шлюха Паркера, позволь кое-что тебе объяснить». Райан делает шаг ближе, и я скорее чувствую, чем вижу, что Эйден тоже приближается. «Мне плевать, поскольку все мое внимание сосредоточено на противостоянии с Райаном». «Паркер, отброс», — продолжает он. «Он — продукт своей грязной шлюхи матери. Он составляет отличную компанию вам, ублюдкам, потому что отбросы притягиваются к другим отбросам. Сгнить в тюрьме — вот его судьба». Потому что это все, на что он годится. Его ублюдочным братьям лучше спрыгнуть с крыши, чем продолжать жить с ним. Они — гнилые детишки, которые появились на свет в результате инцест. Ярость. Все, что я чувствую — слепую ярость. Мой разум отключается, инстинкт берет верх. Я замахиваюсь и изо всех своих сил бью его кулаком. Даже сильнее, чем во время тренировок. Моего удара хватает, чтобы оборвать его на полуслове, заставить голову откинуться в сторону и вывести его из равновесия. «Черт!» — шеплю я, прижимая руку к груди. Я и забыла, как это больно — наносить такие сильные удары. Особенно, когда цель — человеческое лицо. Прежде чем кто-либо успевает ахнуть, сильные руки хватают меня за плечи, заключая в объятия. Эти руки, знакомые и успокаивающие, как будто ждали, чтобы меня поймать. Они принадлежат парню, от которого у меня перехватывает дыхание. Эйден стоит на месте, где еще секунду назад стояла я. Райан выпрямляется и замахивается, не глядя на цель. Он берет ниже, поскольку ожидает, что это буду маленькая я, а не высокая гора мышц Эйдена. Эйден с легкостью ловит его запястье левой рукой, разворачивая и укладывая Райана на землю, где тот ругается и стонет. Я освобождаюсь от хватки, оглядываюсь и вижу Мейсона. «Не вмешивайся», — требуют его глаза. Я вижу, что Райан испытывает гнев, но я также понимаю, что ему больно. Я тоже потеряла отца, которого любила, невзирая на все его проблемы. Вот только Райан набрасывается на людей, которые мне дороги. А это неприемлемо, даже если ему плохо, и он думает, что мы во всем виноваты. Эйден подходит к Райану. Тот лежит на земле в полном сознании, страдая от боли. Эйден присаживается на корточки, упираясь предплечьями в бедра. «Можешь говорить обо мне гадости. Драться со мной сколько душе угодно», — произносит он низким угрожающим тоном. «Но не смей трогать мою семью и друзей. Не смей говорить о моих братьях или трогать мою девушку». При этом он смотрит на Дэйва, как бы подтверждая заявление о том, что никто не имеет права связываться с его девушкой. То есть со мной. Они оба поднимаются на ноги. Райан сплевывает кровь. Кейтлин подходит к нему, обнимает за талию. Но Райан лишь отталкивает ее и вытирает губы тыльной стороной ладони. «Послушай, Райан». Уперев руки в бока, говорит готовый к драке Эйден. «Грег был дерьмовым человеком, но он твой отец, и мне жаль, что его не стало. Я не имею к его смерти никакого отношения. Кроме того, он был последним, что нас с тобой связывало. После всего случившегося, твоя мать больше не является моим опекуном. Мы все можем жить дальше и забыть о соперничестве. Направь свою ненависть на что-то продуктивное. Нам больше никогда не придется видеть друг друга». Сердце раздувается от гордости за Эйдена. За то, что он пытается быть мудрым. Пусть он и говорил не самым приятным тоном, и только что пытался изуродовать лицо Райана кулаками. Райан снова сплевывает кровь. «Да пошел ты, Паркер!» Кейтлин, должно быть, не нравится хмурое выражение моего лица, потому что ее ледяные голубые глаза сужаются, и она бросает. «Есть что сказать?» «Забавно, насколько все вы помешаны на Эйдене. Я понимаю, что он классный, но если серьезно, то мне надоело тратить время на разборки и остальное дерьмо». Я подхожу к Эйдену, уверенно беру его за руку. «Пойдем». Я не даю времени протестовать. Я просто тащу его за собой, надеясь, что остальные друзья последуют за нами. Через несколько секунд меня догоняет Шарлотта. Ноа и Чейз следуют за ней. Мейсон отстает на несколько шагов. «Встречаемся у Амелии», — объявляет Эйден, как только мы садимся по машинам. Машины Джулиана на парковке нет. Скорее всего, он утешает Анна-Лизу. По этой причине Шарлотта садится в челленджер Эйдена, а Ноа и Чейз едут с Мейсоном. «Всегда нужно лезть в эпицентр драки, а, Амелия?» — вздыхает Эйден, выезжая с парковки. Включив обогрев, я вздыхаю, глядя на свою руку. «Очень надеюсь, что я не сломала пальцы о лицо Райана. Если бы драма не была частью моей жизни, это была бы не моя жизнь. Ехидничаю я». По мере того, как кафе удаляется, я замечаю мустанг Райана, выезжающий из парковки и направляющийся в противоположную сторону. «Может быть, нам дадут передышку?» И эта ветвь драмы будет вырублена и навсегда исчезнет из нашей жизни. Может быть, мы действительно сможем приятно провести остаток моего времени в Кинг-Сити?»